36. После этого Артабан со всеми силами своего царства выступил отомстить противнику. Благодаря знанию местности иберы сражались успешнее парфян, но он не отстал бы от них, если бы не Вителий, который, стянув легионы и распространив слух, что собирается вторгнуться в Месопотамию, смотри примечание 50-е, устрашил его угрозой войны с римлянами. Примечание 50-е, то есть подступить к границам Мидии и Армении. Конец примечания. Составлением Артабаном Армении пришел конец и его могуществу, так как Вителий подстрекал парфян покинуть царя, свирепствующего над ними в мирное время и неудачными битвами, обрекающего их на гибель. И вот Синнак, о враждебности которого к Артабану я упоминал выше, склоняет к измене ему своего отца Абдагеза и некоторых других, затаивших и ранее такой умысел, и теперь решившихся осуществить его вследствие непрерывных поражений царя. Понемногу к ним примыкают все, кто повиновался царю больше из страха, чем из привязанности, и после того, как нашлись зачинщики, набрался решимости. И у Артабана никого не осталось, кроме телохранителей чужеземцев, утративших родину, у которых не существует ни понимания добра, ни отвращения к злу, которые кормятся тем, что им платят, и за плату готовы на преступление. Взяв их с собою, он поспешно бежал в отдаленные и сопредельные скифии места в надежде на то, что там ему будет оказана помощь, так как был связан родством с гирканами и карманиями, а также и на то, что парфяне, воздающие справедливость только своим отсутствующим властителям и мятежные, когда те рядом с ними, еще обратятся к раскаянию.